Глава 5. Я ждала 2 дня, когда он объявится, придет или позвонит, но так и не дождалась. Решила идти в Еду Гор снова. Надо же узнать, что это было. И откуда этому горячему шефу известен мой адрес? Но сперва решила позвонить Лизе. «Хай, бизнес-леди, я к тебе снова с предложением. Еда Гор, сегодня. Ты, я и 2 сочных стейка с такой сексуальной подачей, что тебе и не снилось. Я заинтригована, но, увы и ах. Марьеш, меня нет в городе. Улетела на переговоры. Все-таки хорошо, что я в бизнес не полезла в свое время. Давай, Лизок, зарабатывай все деньги мира, а я пошла развлекаться. Прихорашиваюсь, наряжаюсь и еду такая вся красивая в кавказский ресторан. Прокручиваю в голове, что скажу заносчивому шеф-повару, но все не то. Ладно, буду импровизировать. Захожу в заведение и понимаю, что сегодня настоящий аншлаг. Но самое страшное — большая часть посетителей состоит из девушек и женщин. Сегодня что, женский день в бане? Сажусь за столик, который забронировала заранее, не такой роскошный, как в прошлый раз. Маленький и в углу. Но да ничего, мы не гордые. Главное — поговорить с мерзавцем, который играется со мной и не желает выходить из моей головы. Официант, молодой мальчик, приносит меню. Но я, не заглядывая туда, заказываю тот самый стейк. Он уносится прочь. Жду с нетерпением. Жду, постукивая острыми ноготками по столешнице. Жду, сворачивая голову в сторону кухни до тех пор, пока шея не начинает громко похрустывать. Наконец, ко мне идет официант с доской, на которой лежит кусок мяса. Не поняла? А где шеф? Простите, но я заказывала блюдо с особой подачей. Юнец смотрит на меня непонимающе. «Простите? Я бы хотела, чтобы стейк подал сам шеф». Теряю терпение. «Извините, это невозможно. У него столько заказов, он не успевает готовить. И все заказывают именно этот стейк», — сетует мальчик. «Давайте я порежу вам мясо». «Нет?» — рявкаю, чуть ли не накрывая собой кусок. «Я сама». «Как скажете, что-то еще? Или я могу идти?» «Сегодня, впрочем, как и вчера, у нас много посетителей». «Скажите, а почему здесь столько женщин? Неужели дают бесплатный коктейль? Тогда и мне несите». «Понимаете?» Мальчик понижает голос и слегка наклоняется ко мне. «Какая-то женщина написала отзыв, что у нас в заведении работает сексуальный шеф-повар, что он подает мясо так, что женщины забывают, зачем пришли в ресторан. Но вы, наверное, и сами слышали». Она хотела раздуть скандал, но, наоборот, прорекламировала ресторан. Теперь сюда тянутся одинокие женщины и просят, чтобы горячий кавказский шеф подал им стейк, порезанный кинжалом, и бесплатный десерт. «Но ни хрена себе! Это ведь я сделала рекламу еде и шефу. Так вот, почему он отправил мне цветы. Это благодарность. Ничего личного, просто вежливое спасибо, а не то, что я себе надумала. Можно мне поговорить минутку с шефом? Всего 1 минутку. Смотрю на мальчика умоляюще. Ладно, я спрошу у Расула Гамзатовича, сможет ли он подойти к вам. Даю мальчишке щедрые чаевые, чтобы уж точно смог. Не уйду отсюда, пока не увижусь с ним. Зря я, что ли, так нарядилась. Режу сама стейк, пробую на вкус. Ничего так, но в прошлый раз было гораздо вкуснее. Сегодня Расул Гамзатович, ну и имечка. Явно забыл положить в рецепт страсть. Отодвигаю от себя недоеденный кусок, забиваю водой. И тут вижу, что мальчик ведет какого-то престарелого бородатого мужика. У него низкий рост и хмурое лицо с морщинами. На вид лет 50+. Они подходят ко мне. «Здравствуйте, вы хотели меня видеть?» — спрашивает бородач. «Простите?» — смотрю на него ошеломленно. «Я шеф». «Что-то не так с блюдом?» — кивает на остатки из кромсаного мяса. «Я не дожарил или, наоборот, пережарил?» «Вы шеф?» — туплю. «Ну да». «Простите, я думала... А где другой шеф?» «Здесь только я. Другого шефа нет». «Нет, недавно здесь работал другой, помоложе». «И горячее», — добавляю про себя. Мужик разводит руками и возвращается на кухню, а я чувствую себя сумасшедшей. Здесь был другой мужчина, другой повар, а теперь они делают вид, что это не так. «Поняла. Его уволили. После моего разгромного отзыва владелец ресторана рассчитал бедолагу. Тогда зачем он послал мне цветы? Может, он посыпал их ядом, чтобы отомстить? Тогда я бы уже скончалась, потому что нюхала их как не в себя. Что же делать? Где его искать? Может, он просто не захотел выйти ко мне и послал постороннего? Подумал, что я решила его преследовать. Делаю вид, что иду в санузел, а сама бочком протискиваюсь к кухне. Толкаю дверь воровато и рассматриваю персонал, который занят готовкой. Нет его здесь. Не прячется. Значит, точно уволен. Из-за меня. Понуро возвращаюсь за столик и оплачиваю счет. Денег жаль. Ведь стейк стоит немало, а удовлетворения не принес. Потребовать, что ли, бесплатный десерт за бесплатную рекламу? Нет, не хочу сладкое. Смотрю, как старый шеф Расул Гамзатович подает одиноким дамам стейк, и те смотрят на него, затаив дыхание. Ждут, когда он обрызгает им декольте, ну хоть чем-нибудь. Вон даже сиськи вывалили наружу, позорницы. Все, я отсюда ухожу. Горевать. Выхожу из ресторана и нос к носу сталкиваюсь с кикиморой, которая в одиночку намеревается войти в еду гор. Но я заняла весь проем, ей не пройти сквозь меня. «Куда это ты собралась? В этом заведении не подают сельдерей», — говорю злорадно. «Кафешка для фанатов зелени через дорогу». У Кики такой вид, будто ее поймали с поличным. Неужели и до нее дошли слухи о горячем шефе? Еще чего не хватало, чтобы она и Расула Гамзатовича себе присвоила. Пусть Ванькой наслаждается, жаба в вечно зеленом. «Прочь с дороги, корова!» «А, я поняла». Киваю, растягивая губы в ядовитой улыбке. «Ты пришла мясо поесть. Стейк от шефа, я угадала? А Ванечка знает, что ты грешишь неправильной пищей. Не зеленый лук же ты пришла погрызть». Кики бледнеет и говорит. «Да я просто матчу хотела купить. Пить очень хочу». Сроду на Кавказе таких напитков не готовили. С этим вопросом лучше к Ванечке, дорогая. Он тебе мочи из своего малюсенького краника нальет, может быть. Хотя после тех баночек, которые он поглощает с аппетитом, с этим могут быть проблемы. Думаю, ты уже ощутила, то есть не ощутила его пипирочку в себе. Хватит, Марьяна. То, что Иван предпочел меня, не дает тебе права меня оскорблять. А кто тебя оскорблял? Удивляюсь я. Мы просто дружески обсуждаем моего бэушного мужа. Кстати, насчет объедков. Я там мясо не доела. Беги быстрее, пока официант со стола не прибрал. Приятного аппетита. Машу ей рукой и иду в сторону стоянки такси, не оглядываясь.